и нечто огромное медленно двигалось в тумане, отвратительно чавкало, скрежетало. Первыми не выдержали ополченцы, дрогнули, сдали назад и побежали. Те, что могли убежать, те, кто сумел выбраться из толкотни сечи. А мертвяки все прибывали. Подчиняясь дару некромантов, выполняя их волю, поднялись с земли погибшие воины. Подобрали оружие, снова вступили в бой, на этот раз на стороне нежити. И уже не разобрать было в тесном побоище, кто здесь свой, кто чужой. Перемешались ряды сражающихся. И теперь все люди хотели одного – выбраться из безумной битвы, спастись, ощутиться в крепости, за прочными стенами кладбища. Сражение проиграно. Сейчас это понимали все. Но война еще только началась. На это надеялись многие. В самом центре людского моря отчаянно бился полководец Вомар. Он потерял коня и копье, его круглый щит лопнул от многочисленных ударов, а доспехи были иссечены мечами врагов. Рядом с предводителем сражались его верные товарищи, его старые друзья. Они еще сдерживали напирающих мертвяков, рубили им головы, отсекали конечности, но силу бойцов оставалось все меньше, и все тяжелели мечи. Полководец Вомар опустил клинок. Впервые в своей жизни он шагнул за спины друзей, укрылся за верными людьми. Левая рука его сорвала с пояса помятую медную трубу, свернутую в кольцо. Впервые в жизни, во время сражения, полководец Вомар поднес к губам костяной мундштук, ощутил его горький вкус. Он набрал в легкий тошнотворный воздух, зажмурился. И свившийся рог ожил в руке полководца, задрожал, заревел, наполнившись его мощным дыханием. На поле битвы прозвучал сигнал к отступлению. 24. «Что это?» – насторожилась вдруг Нелти. Она села, повернувшись лицом в сторону, где сейчас, наверное, шло сражение. Слепые глаза ее были широко открыты. «Что за звук?» «О чем ты, сестра?» Ги слышал лишь шум дождя. «Словно далекий гром ракочет», – неуверенно прошептала собирательница. «Будто огромный зверь ревет». «Они отступают», – негромко сказал Логерт, и в бездушном голосе некроманта Гизу послышались нотки удовлетворения. «Логерт предатель?» Охотник посмотрел на старого друга. Поколебавшись, спросил негромко. «На чьей ты стороне, брат?» Логерт не ответил. Возможно, просто не услышал вопрос. Он все лежал на спине, не шевелясь, невидящим взглядом уставившись в серое небо. И дышал тяжело, трудно, превращая в лед капли, бьющие его по губам. «С кем ты сейчас?» Гис наклонился к некроманту, схватил его за плечи, стряхнул. «Кто ты?» Лицо некроманта перекосилось. Мутный взгляд чуть просветлел. «Не мешай ему», – неожиданно попросила Нелти, взяв охотника за руку. «Не мешай», – прошептал Логерт, глядя сквозь Гиза. Их голоса были похожи. Их глаза были одинаково слепы. И охотника отчего-то пробрала дрожь. «Они бегут». Логерт зло ухмыльнулся. «Бегут». 25. Они бежали, сломя голову, побросав оружие, беспорядочным, охваченным паникой стадом, бежали через лук ополченца. Черные стрелы били их в спины. Мертвые всадники секли их кривыми саблями. Мертвые лошади топтали копытами. Более опытные воины отступали организованно, держали оборону, защищая тыл и фланги. А по пятам за людьми, широкими волнами, катилась армия мертвяков. Со всех сторон подтягивались к войску нежити новые отряды, примыкали, вливались, направлялись к кладбищенским воротам. Группы пеших мертвяков тащили длинные составные лестницы. Великаны Артхи несли огромные, окованные железом бревна таранов. Скрежеща, увязая неровными колесами в раскисшей земле, медленно двигались тяжелые катапульты, облепленные нежитью. Выползали из деревень гигантские, еще недостроенные, осадные башни, оплетенные веревками. Некроманты начали штурм крепости. 26. Израненный человек вышел из дождя. Левая рука его была по локоть отрублена, в бедре торчала обломанная древко стрелы. Споротая плотью чернела прореха на кольчуге. Человек остановился посреди дороги, поднял голову и, глядя на закрытые ворота, потом покачнулся, потерял равновесие, упал лицом в лужу и больше не шевелился. Гис хотел было соскочить с телеги, чтобы помочь бойцу. Но Огард схватил охотника за руку, сказал спокойно, равнодушно. «Он мертв». Они стояли в 20 шагах от ворот, на краю широкой дороги, вымощенной булыжником. Поодаль, темным массивом, чернели скучившиеся повозки обоза. Сквозь морось дождя мутно просвечивало пятно костра. Там шевелились тени, двигались размытые силуэты. Оттуда ветер порой доносил обрывки громких голосов, отголоски смеха. Ни о чем не подозревающие, занятые своими делами, люди не слышали –